Глава 56. «Ты должен что-то сделать». Мирая повторяла одно и то же, хотя понятия не имела, что в этой ситуации может сделать Лаор. Наверное, ничего. Еще раз вытрясти душу из бедняги Саймора, который, похоже, сам ничего не понимает и ничего не помнит, кроме того, что потерял сознание в каком-то доме, а потом видел, как Риасу забирают люди королевского мага. Лаур сделал несколько отчаянных попыток узнать хоть что-то об этом, но ответом было молчание. С тех пор, как она пропала, прошли уже сутки, и никаких новостей, кроме слухов о том, что какая-то женщина убила королевского мага и что-то тут нечисто. «Я отправлюсь к королю», — сказала Мирая. «Возможно, мне он не сможет отказать. В конце концов, это моя сестра». Лаура кинула ее тяжелым взглядом, и Мирая замолчала. Она точно знала этот взгляд. Он появлялся очень редко, но означал, что спорить с мужем явно не стоило. В зал вошел управляющий. Он был бледен и, судя по запыхавшемуся виду, явно бежал. «Господин Лаур! Леди Мирая! В замке Его Величества!» Лаур поднялся с места и бросил на Мираю еще один красноречивый взгляд. «Я сам встречу дорогого гостя. Вы чересчур бледны. Велите Сандре о вас позаботиться. Выпейте целебный отвар и прилягте». И он быстрым шагом направился в парадную залу, где уже со всей возможной пышностью принимали короля. «Рад приветствовать вас в своем доме, Ваше Величество. Прошу прощения за столь скромный прием. Для нас этот визит — большая неожиданность, безусловно, приятная». «Приятное — это хорошо», — сказал король, не отводя взгляда, и Лаур впервые за все время их противостояния почувствовал тревогу. «Дело в том, что я пришел поговорить по вопросу весьма личному». Лаур крепко стиснул зубы. Кто бы сомневался, речь наверняка пойдет о Риасе, и для него это всегда будет личным, слишком личным. Все, и сама Риаса в том числе, считают, что эта Мирая души не чает в своей сестре, а потому крутит любящим мужем как угодно, лишь бы тот вытаскивал ее из всех передряг. Это было правдой, но лишь отчасти. На самом деле Лаор и сам привязался к взбалмошной девчонке и сейчас относился к ней так, как к любой из своих сестер, как относился к своим детям, как относился к любому, кому считал нужным покровительствовать. Сам он мог позволить резкое слово и неодобрительный взгляд, но, упаси боги, кого-то другого ее обидеть, будь то даже сам король. «Слушаю вас со всем возможным вниманием и почтением», — сказал он с поклоном, и все же его глаза недобро блеснули. Кажется, разговор, еще не начавшись, сворачивал на опасную стезю, и хрупкое перемирие между двумя влиятельными фамилиями запросто могло сломаться в одночасье. «Я считаю», — сказал король, — «что нет лучшего способа скрепить мир между двумя семьями, чем удачный и крепкий брак». Брови Лаура взметнулись вверх. Вот уж точно он не думал, что король придет сюда с этим. Впрочем, на балу в его честь было очевидно, что монарх оказывает знаки внимания его сестре. Но сейчас, когда вся их семья с трепетом ожидает хоть каких-то известий, «Вы действительно считаете, что сейчас для этого подходящий момент?» «Мне бы хотелось для начала выяснить», — начал говорить Лаур, но король перебил его самым беспардонным образом. «О, для этого, безусловно, очень подходящий момент. Не думаю, что можно подобрать момент лучше. Нашему королевству давно нужна королева, а король должен позаботиться о наследниках. Самое время, дорогой мой Лаур, самое время». «Если я правильно понимаю», — нахмурился Лаур, — «ваш выбор пал на одну из моих сестер?» «Почти», — Лаур бросил на короля непонимающий взгляд, однако переспрашивать не стал. «Я намерен взять в жены сестру вашей супруги, Риасу». «Что?» Вот теперь он оказался действительно выбит из колеи. «Но Риаса — человек?» Король лишь отмахнулся. «А я король. Прикажу считать ее темной, будут считать ее темной. Ваш род, Лаур, один из самых древних и благородных в нашем королевстве. И если Мирая оказалась достаточно хороша для вас, почему ее сестра не может быть достаточно хороша для короля? Потому что этот брак ее погубит». Теперь Лаур был уже в гневе. Король не изменился, как был глупым напыщенным мальчишкой, который готов пойти на все, лишь бы получить желаемое, так им и остался. «Уверяю вас, нет», — король улыбался. «Откуда такая уверенность?» — задал было Лаор вопрос, но ответ прочитал во взгляде, насмешливом и вызывающем. «Чертов мальчишка! Что вообще он творит?» «Думаю, со свадьбой не стоит медлить», — добавил король. «Похоже, мой ответ вас не слишком интересует», — Лаур посмотрел на короля недобро. «Некоторые браки вовсе не скрепляют отношения между двумя семьями, а вовсе даже наоборот. Похоже, тут именно тот случай». «Интересует», — ответил король. «Иначе что бы я тут делал один и без свиты? Если вы считаете, что чести и фамилии был нанесен урон, я здесь один и без оружия». Он поднял руки вверх. «Но я по-прежнему надеюсь заключить вас в родственные объятия». «А вот это уж он перебьется. Как-нибудь без объятий». «Думаю, я буду прав, если предложу вам не медлить и обсудить день свадьбы, к примеру, завтра», — сказал Лаур. «Сейчас моей супруге не здоровится, но завтра она сможет к нам присоединиться. Женщины в этих вопросах куда проницательнее». «Согласен». Король снова улыбался. Похоже, его действительно радовало то, что сейчас происходит. И причину этой радости Лаур не мог понять, как ни старался. «Но если вы, дорогой мой будущий родственник, думаете, что на обсуждение я явлюсь со своей невестой, вы ошибаетесь. Она переступит порог этого дома, только когда станет моей женой». На лице Лаура отразилось искреннее удивление. «Это еще почему?» «Получилось не слишком почтительно, но какие могут быть счеты между будущими родственниками?» «Опасаюсь, что вы передумаете и снова начнете подыскивать ей женихов. Так что после свадьбы». «Надеюсь, она в порядке, потому что иначе...» Лаур снова сверкнул глазами. «Более чем когда-либо, мой дорогой друг, смею вас уверить. Возможно, этикет требует, чтобы я у вас задержался, но ведь у нас неформальная встреча, а мне нужно спешить обрадовать дорогую невесту. И все же мне хотелось бы быть уверенным в том, что она сама желает этого брака». Король развел руками. «Вы сможете в этом убедиться, когда она скажет «да» регистратору». Да полно вам беспокоиться. Если король — плохая партия, то кто же тогда хорошая?»